Греческий профиль. Просто скандальный горб, просто на всех парах. Нет, не пора мне в гроб, мне на гора пора. В старый церковный стиль врезали новых цифр. Если на море штиль, вдуть в паруса мой шифр. Он отнесет волну в лежбище облаков. Томно платочек мну, ветер колотит в кров, в реи и в смолье дна. Ветер безумных снов, ветер, я не одна.